Времени не хватает и отсутствия вкуса тоже. А вот мужчинами очень даже. Хотя на них тоже достаточно времени редко бывает. Я снова кивнула, показывая, что я внимательно слушаю. Что бы это ни было, но Никита Максимович пребывал в явном смущении и до сих пор не рассказал главного. «Понимаете?» Он сложил руки на столе перед собой и снова уставился на меня. Я проследила за его действиями, потом уставилась на его сложенные одна поверх другой руки с крупными ладонями и длинными пальцами. Очень красивые мужские руки. Мысль о том, что он может вытворять такими чудесными руками, заставила меня покраснеть. Я тряхнула головой. «В моей жизни сейчас почти все время занимает работа, и тратить его на всякие там свидания и...» «Да уж», — уныло подумала я, — «как это знакомо! Хотя можно ведь и совмещать». «Постойте, он сказал всякие там свидания? Он не романтик. Нет, не романтик». Опять обманули доверчивую девушку. «В общем, я познакомился в сети с девушкой». «Где, простите?» «В сети», — повторил он. «Такой мужчина и интернет? Что он там сказал? Пропала подруга?» Я чуть не хихикнула, представив, как мистер Неотразимость падает с пьедестала, на который я его водрузила, размахивая руками и громко крича. «Понимаете, я ведь не робот, мне тоже хочется с кем-нибудь поговорить по душам». «При этом не тратя времени на свидание», — вставила я почти язвительно. «Мы с Мотыльком дружим уже около года», — продолжил Никита, словно не заметил моего сарказма. «С кем?» «Мотыльком. Девушка выходит в сеть под таким ником. Имени ее я не знаю», — пояснил Никита. «Так вот, наша переписка длится почти год, но неделю назад она исчезла». «Может, у нее компьютер сломался?» — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Или решила прекратить?» «Ого!» — Никита невесело улыбнулся. «Ну, вы хотя бы не смеетесь в голос. Надеюсь, это не единственное ваше отличие от остальных». Я пристыженно прикусила язык, ведь человек пришел за помощью, не к кому-то, а к профессионалу, значит, для него это серьезно. «Мотылек не взбалмошная капризная девочка-подросток. Она серьезная и ответственная женщина. И я представить себе не могу, чтобы она так поступила. Кроме того, не это самое странное». Никита испытывающе посмотрел на меня. Мне показалось, что он выискивал признаки усмешки. Я промолчала, спокойно встретив его взгляд. На меня часто смотрят так, словно ожидая, что я не стану заниматься их смешным, на мой взгляд, делом. Неприятное, кстати, было ощущение. Откуда ему было знать, что от скуки я готова поиском пропавших животных заниматься? Перед исчезновением Мотылек поинтересовалась моим адресом. Я без задней мысли ей ответил. И спрашивать не стали, зачем он ей? Разумеется, нет. Никита обеспокоенно покрутил в руках пачку сигарет, затем вытащил одну. «Между нами никогда не было недомолвок. Я знал о ее проблемах, она знала о моих. Мы делились всем, понимаете? У нас по-настоящему доверительные отношения. Я решил, что она сделает мне сюрприз на день рождения. Ну, то есть у меня мелькнула такая мысль. Но время прошло, подарка я не получил». «Вот вам, пожалуйста». Подарка не получил и пошел к детективу. Я на время отвлеклась от беседы, чтобы проинспектировать свое состояние. Язвительность проснулась весьма не кстати, учитывая, что это первый клиент за последние 2,5 недели. Никита Максимович умолк, приглядываясь к моему лицу. Я мило улыбнулась самой своей нейтральной улыбкой, похожей на электрическую лампочку. Светит, но не греет, показывая, что я как никогда внимательна. «Как она исчезла? Просто не вышла на связь в запланированное время?» «И да, и нет. Как же вам объяснить?» Никита запустил пятерню в волосы и склонил голову. Я промолчала. Он действительно производил впечатление адекватного человека, и я пока просто не улавливала суть проблемы. А она, похоже, была. Каждый вечер в 7 часов мы встречались в сети. Иногда, когда не хотелось говорить, мы просто обменивались смайлами, но факт интерактивной связи всегда присутствовал. Неделю назад в 7 часов я получил послание, отправленное в 4 часа дня. Что она написала? Ничего. Никита тяжело ввздохнул. Прислала 3 смайла. Я почти силой заставила себя промолчать. Такая паника на основании только 3 в неурочное время присланных смайлов? Беру свои слова обратно. Он ненормален. Честно говоря, затишье в работе, которое началось больше 2 недель назад, вконец измучило меня, поэтому я уже готова заняться этим чудным делом. Если человек платит, какая мне разница, на что он тратит свое свободное время? Один смайл плакал, у другого были глаза как блюдца, а 3-й отбивал сос. «То есть она вас не бросила?» — сделала вывод я. Никита кивнул с горестным вздохом. «Что вы хотите от меня?» «Чтобы вы нашли ее, удостоверились, что у нее все в порядке». Никита Максимович глянул на меня с такой надеждой, что под лопаткой засосало. Я долго смотрела на дно своей кружки, возможно, слишком долго, потому что мой гость поднялся и молча направился в прихожую. «Я оставил свою визитку. Если возьметесь, позвоните, пожалуйста». Звук закрываемой двери вывел меня из транса. «С характером, парень», — усмехнулась я. «Умен, красив, обаятелен, с характером. Мой тип». Одиноко лежащая визитка привлекла мое внимание. Повертев в руках белый кусочек лощеной бумаги, я снова задумалась. «Разумеется, я возьмусь за это дело, как только посоветуюсь со своими костями. Кого-чего, а потерянных виртуальных подружек я еще не искала. А еще мне совершенно нечем заняться. Еще день, и я, пожалуй, сама что-нибудь натворю, чтоб потом расследовать. Итак, вот они, родимые. Остается сосредоточиться на правильном вопросе. Возьмемся ли мы за это дело, дорогие мои? 27.2.20. У того, кто делает добро, все на свете получается. Желание ваше исполнится». «Да, Танюша, дела!» Вздохнула я и вытащила сигарету из забытой Никитой пачки. «Думаю, я получила добро. Никита Максимович полагал, что я перегружена работой, и поэтому за его дело я могу взяться только из своей слабости к романтикам. К романтикам слабость питают, как правило, добрые люди.